Если что до конца Россию и погубит, так это разговорчики сытых интеллигентов. Пушкина читать надо. Пушкина! Николай Иванович, — сказал Исаев, — вы помните, что Пушкин писал о наследниках Петра? Нет? Он писал, что ничтожные наследники Северного Исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности. И добро производилось ненарочно, между тем, как азиатское невежество царило при дворе. За столом воцарилась тишина. «Когда мы работали у Колчака, — сказал Ванюшин, — вы этого Пушкина не цитировали». «Так ведь тоже при Колчаке, — легко улыбнулся Исаев, — нет?» «На кого вы сейчас работаете?» «Я только что прибыл из Лондона, Николай Иванович». «Я не спрашиваю, откуда вы прибыли. Я спрашиваю, кому вы запродались?» «Я, право, затрудняюсь». «В таком случае вы обозреватель моей газеты с сегодняшнего дня». «Опля!» — сказал Гаврилин устало. «Вот так делаются дела». «Ванюшин не просто король прессы. Он у нас бизнесмен высшей марки. Вас ждет Исаев Слава, а Николай Ивановича новые подписчики. И перемежайте ваши статьи о наследниках Петра Великого сообщениями о скачках, спекулянтах и проститутках. Это в духе времени». «Сейчас он скажет, что я спекулянт», — захохотал Ванюшин. «Они меня здесь все считают спекулянтом, потому что я исповедую веселость, в отличие от их многострадально показной усталости». «Николай Иванович», — попросила Сашенька Гаврилина, молчавшая до сих пор, — «а вы обещали меня свозить в чумные бараки». «Не говори глупостей, Саша», — раздраженно заметил отец. «Твои эксперименты, наконец, делаются вздорными». «Я слышала, чумные, когда бредят, — продолжала Сашенька, — говорят всю правду, беспощадно, честно про себя все говорят, если только успевают. А вы все?» «Эх, вокруг правды ходите, а к ней никогда не придете». «Почему? — спросил Ванюшин. — Потому что вы себя любите, а правда у вас... словно компот на десерт, потому что у вас только разговоры о правде. А она разговоров не любит. Она предпочитает либо молчание, либо действие». Долин забормотал несуразное, Ванюшин молча поцеловал ей руку, а Исаев, отстранившись, посмотрел на девушку, чуть прищурившись, и не поймешь сразу, то ли усмехается, то ли изумлен. Сашенька заметила, как он смотрел на нее. Она привычна к тому, что на нее все смотрят с обожанием, а этот странный, по-английски суховатый человек, похоже, все-таки усмехается. «Вы не согласны?» — спросила она. «Я как раз собирался пойти к чумным, так что я обожду отвечать вам», — ответил Исаев. «О-о-о!» — вдруг протяжно возгласил Ванюшин. «Кирилл! Кирилл! К нам! К нам, мой родной!» Все обернулись. В дверях стоял Гиацинтов. Полковник пошел навстречу Николаю Ивановичу. Они трижды истово расцеловались, потискали друг друга в объятиях. Мода сейчас такая пошла, чтобы не только расчеломкаться, но и обязательно, будто испанцы какие, друг дружку по спинам полапить. Гиацинтов выглядел усталым, но в глазах его бегали веселые огоньки. Он пожал руку Сашеньке, сухо поздоровался с Гаврилиным и фамильярно, дружески потрепал по затылку Долина. «Знакомься с моим другом, Кирилл», — сказал Ванюшин. «Вы вместе служили в Омске, в пресс-бюро у адмирала». «Максим Максимович Исаев». «Гиацинтов!» По залу пронесся быстрый, как ветер, шепоток. От двери прямо к столу, ни на кого не глядя, шел Николай Дионисьевич Меркулов, министр иностранных дел, подвижной, с умным казацким лицом, широкоскулый. Он улыбчиво поздоровался со всеми, выпил немного вина и, не говоря ни слова, начал ковырять вилкой паштет из рыбьей печенки. «Профессор», — вскользь заметил он Гаврилину, — «из Вашингтона вам пришла виза, так что, по-видимому, самое большее через неделю вам следует ехать». «Когда профессор становится главой дипломатической миссии, — заметил Ванюшин, — ждите крупных неприятностей, а пуще убытков, отнесенных за счет гордости и бескомпромиссности». Меркулов нагнулся к Ванюшину и негромко, одними губами прошептал. «Только что в порт прибыл атаман Семенов, и уже по всему городу расклеены его приказы с подписью «Верховный главнокомандующий всеми вооруженными силами Востока России. Этот идиот не понимает новой ситуации, а в порту уже началась стрельба, пьяные семеновцы палят». «Где Спиридон Дионисьевич?» — медленно, трезвее спросил Ванюшин. Брат молится, заперся в своем кабинете и ничего слышать не хочет. «Поехали туда. Примите ванну, а я заварю кофе. И станем думать». Ванюшин поднялся, в глазах у него потемнело. Он думает, что это от сердца, но нет. Люстры медленно гаснут, а в огромные окна вползает серый рассвет. Амурский залив сейчас кажется густо-зеленым, как весеннее поле ночью. «В чем дело?» — никому не обращаясь, спросил Гиацинтов. К нему потрусил метрдотель и шепнул на ухо. «Стачка!» Гиацинтов медленно поднялся и, поклонившись всем, ушел из зала. Следом за ним Меркулов и Ванюшин. Гаврилин глядел на их спины и говорил устало. «Политика лакеев отличается растерянным либерализмом и часто сменяется ненужной жестокостью. При этом глупо непоследовательно и наивно хитра. Спокойной ночи, Исаев. Заходите к нам. Я буду рад вас видеть. Долин, спокойной ночи. Едем, Сашенька, спать пора». Когда Гаврилин с дочкой уехали, Долин предложил: «Поехали к проституткам, Максим Максимыч. Я, пожалуй, попью кофе». «Тогда прощайте. Еду на растерзание». «В добрый час». Исаев остался за столом один и долго смотрел на расцветающий залив, спокойный и безбрежный. Версаль. Номер Ванюшина. Утро. «Вы знаете, в чем заключается трагедия добрых людей?» — спросил Николай Иванович Исаева. «По-видимому, в том, что у них напрочь отсутствует злость». «Отчасти. А главное, добрых людей весьма мало на земле, вот в чем дело. Добрые люди пожирают самих себя, переживая содеянное ими, и, наконец, они все меряют своей доброй меркой. А это самое страшное. Желание мерить все на свою мерку, в конце концов, либо сделает доброго человека безвольной тряпкой в глазах окружающих, особливо самых близких, либо превратит в злодея с отчаяния». «Надеюсь, — спросил Исаев, — эта тирада ко мне не имеет никакого отношения? Господь с вами. Кстати, не позволяйте никому называть вас Максом, особенно женщинам, которых любите». «Я позволяю любить себя только лишь. Сам же стараюсь не любить, это утомительно». «А как это у вас выходит? Дайте рецепт». «Просто-напросто я отношусь к числу не очень добрых людей. Возможно, вы слышали об опытах Карла Кречмера?» «Нет». «Занятные опыты». Кричмер делит человечество на три категории. На пикников, атлетиков и остеников. Пикники – полные, быстрые в движениях, с короткой шеей, сильно развитой грудной клеткой, склонные к тучности и одышке, кореглазые и крутолобые люди. Не смейтесь. Кречмер провел более 30 тысяч наблюдений в своей клинике. Я сейчас буду перечислять характерные черточки пикников, и это все будет про вас. «Валяйте».